пещере мало что изменилось. Может быть, поэтому я не ощутил себя тут чужим. Кристо задержался у входа, тщательно опуская занавес, а я, кивнув всем, прошел к огню, раздергивая шнуровку плаща. На нас смотрели около 30 пар глаз. В основном это были финны, причем ярко выраженные, но виднелись и другие. Сопровождавший нас часовой, он, оказывается, не один там дежурил. Подошел к сидевшему на чем-то вроде кресла, обтянутого шкурами, рослого парня. Тот не переставал отбивать бруском длинный палаш, упертый в шкуру между широко расставленных ног, но когда часовой закончил короткий тихий доклад и вышел, парень поднял на нас лицо. Это тоже был финн, но его нацпринадлежность я определил позже, а в тот момент мне бросился в глаза страшный шрам, уродующий лицо этого парня, лет 14-15. Правого глаза у него не было, кожаная повязка закрывала эту сторону. Из-под нее шрам, проложив жуткий провал к переносице, спускался, грубо расширяясь на левую скулу, прерывался и, очевидно, переходил на левое ухо, мочка которого была срезана. «Меня зовут Хаахти Солоранта», — сказал финн на безупречнейшем русском. «Я вождь этого племени. Так ты жил здесь?» «Меня зовут Олег Верещагин», — я отсалютовал скинутой рукой с перчаткой. «А со мной Кристо Ириди, он грек. Мы бежали из плена больше года назад и странствовали. Сперва, чтобы сбить погоню со следа, потом я искал своих. Они были здесь. Весной я вновь отправлюсь в путь, а сейчас, может быть, вы позволите мне и моему другу остаться у вас?» «Конечно», — кивнул Хаахти. «Тогда я помедлил. Тогда я хочу просить позволения взять здесь одну вещь, которую оставил когда-то». По кругу сидящих у огня парней и девчонок прошло любопытное движение. Сдерживая внезапно возникшую нервную дрожь, я подошел к лежакам для мальчиков. Они остались на прежнем месте и были те же самые, только кое-где настил поменяли. Испытывая странное чувство уже бывшего, кажется, оно называется дежавю. В голове почему-то со стуком в ритме сердца колотились строчки «Никогда не возвращайтесь в прежние места». Я приподнял край настила. Удерживая его левой рукой, правой достал дагу, несколько раз стукнул яблоком по размазанной у самой пола глине. Она отвалилась кусками, открыв каменную забивку, которую я расковырял наконечником ножен. Убрав дагу в перевязь, я запустил руку в открывшуюся неровную дыру, и пальцы мои наткнулись на холодную кожу. При общем нетерпеливо удивленном молчании я достал кобуру, с которой свисал ремень с пустым патронташем. Отпустил топчан. Повозившись с клапаном, кожа высохла и потрескалась. Я достал, пачкая пальцы салом, наган. «Ого!» — выдохнул кто-то. Электрической искрой пробежал по пещере удивленный шепоток. «Я его оставил здесь тогда, перед уходом», — пояснил я, проводя пальцем по стволу. «Кончились патроны, а сейчас я снова ими разжился, буквально чудом». Хаахти, все это время наблюдавший за мной цепким холодным глазом, кивнул. «Бери свою вещь! Садитесь, грейтесь и ешьте, мы рады вам!»